Валерий Гуров. Кулачник 2. Глава 1. Я подъезжал к встрече с Алиной, ощущая какое-то тревожное предчувствие, засевшее внутри глубже обычного. За окном такси мелькали незнакомые кварталы города, словно взятые из футуристического фильма. Я все еще не до конца привык к новой реальности с огромными светящимися экранами на зданиях. Еще не привык к людям с лицами, постоянно уткнутыми в телефоны и к вездесущим камерам, фиксирующим каждый твой шаг. Алина не брала трубку, хотя я уже звонил не один раз. Потому, когда в кармане запиликал мобильник, я вздрогнул, ожидая увидеть звонок от девчонки. Но нет. Увидел я уведомление от Ютуба. Видео, которое пару часов назад залили братья Решаловы, занимало первое место в трендах. Если я верно понял, то наш рейд был на данную минуту самым популярным видео в стране. Я покачал головой, не понимая до конца, что такого особенного случилось, чтобы столько людей за это время посмотрели ролик. В конце концов, сколько по ящику всяких сериалов про ментов, боевиков. Хотя уже правильнее сказать, что не по ящику, а по интернету. Как я успел понять, телевидение продолжало работать только для пенсионеров. Таксист, заметив, что я смотрю видео на экране телефона, сразу оживился. «А ты видел, брат, барыг с ментами запаковали. Вот это мужики дело сделали, всех продажных вывели на чистую воду. Побольше бы таких людей у нас», — выпалил он. А потом, несколько секунд, помолчав, добавил. «Жаль, что я на того парня не был подписан. Бросил бы все и тоже пришел», — в сердцах сказал таксист. Почему-то его словам хотелось верить. Я никак не отреагировал, убрал мобильник в карман. Таксист не узнал, что на видео одним из главных действующих лиц был я, и уже хорошо. Сейчас не до узнаваний и не до разговоров. Мы подъезжали на точку, указанную Алиной, и внутренне я переживал за девчонку. Алина была довольно шебутной и легко могла куда-нибудь вляпаться. «Где остановить?» — спросил таксист, прерывая мои размышления. «У меня точка указана возле автобусной остановки, но ты же на такси едешь не для того, чтобы на автобус пересесть». Я выглянул в окно, разглядывая обстановку общественного транспорта, мимо которой мы как раз медленно проезжали. Вокруг никого, кроме припаркованного у бордюра черного Мерседеса с тонированными стеклами. «Давайте немного подальше, метров на 30», — спокойно сказал я, снова взглянув на телефон и набрав номер Алины. Связь снова не установилась. Абоненты недоступны или находятся вне зоны действия сети. Таксист остановился, взглянул на меня через зеркало заднего вида. «Тут нормально?» «Да, здесь пойдет», — коротко ответил я, сунув ему деньги и поспешно выбравшись наружу. «Погоди, так ты Саша Файтер!» Вдруг пришло к нему озарение. «Не обессудь, давай потом». Я захлопнул дверь такси. Повезло, что мужик оказался понимающий и не вылез из автомобиля. Такси медленно поехало дальше, оставляя меня на тротуаре. Вокруг было, мягко говоря, немноголюдно. На остановке мигал поврежденный фонарь, раздражающе потрескивая. У «Мерседеса» были выключены фары и был заведен двигатель. Это я понял не по звуку работающего мотора, а по тонкой струйке конденсата из выхлопной трубы. Влажность на улице была довольно высокая. Задняя дверь машины, наконец, медленно открылась, и из нее вышла Алина. Вся какая-то растерянная и заплаканная. Она осталась стоять у черного Мерса. Сначала мелькнула мысль, что Алина снова поругалась с водителем, но слишком уж бледным было ее лицо. Я быстро сделал несколько шагов ей навстречу. «Что случилось? Что с тобой?» — спросил я. Она подняла затравленный взгляд и вдруг закричала во весь голос. «Саня, беги! Пожалуйста, беги!» Девчонка попыталась схватить меня за руку, во взгляде застыла паника. Я уже смотрел на черный Мерс, понимая, что дело точно не в уплаченном счете за поездку. «Саня, прости меня, пожалуйста, я не знала. Они меня заставили тебя позвать, я не хотела, честно». Алина начала плакать. Задние двери «Мерседеса» распахнулись одновременно с двух сторон, и из машины молча и уверенно вылезли два мордоворота, а затем и еще один. Короткие стрижки, кожаные куртки, тяжелые взгляды. Все как в 90-х, один в один. «Ренат, он здесь», — сказал один из них, не сводя с меня глаз и приложив к уху мобильник. Ситуация становилась более-менее понятна. Я мгновенно осознал, что происходит. Сердце забилось быстрее, но внешне я остался совершенно спокоен. Опыт давно научил. Чем критичнее ситуация, тем важнее не показать врагу страха. «Ну здорово, Сань», — сказал один из мордоворотов. «Ты чё думал, Ренат так всё оставит?» — сказал второй. Судя по всему, троица была из числа моих бывших коллег, которые знали меня в лицо. Я их не знал и не слушал, а быстро оценил ситуацию. Что имеем? Передо мной трое здоровых, явно подготовленных мужиков. Каждый крепкий, плечистый, с жесткими взглядами и слаженными движениями. Бежать тут бессмысленно. Да я и не привык убегать. Оставался только один вариант — действовать на опережение. Я небрежно засунул руки в карманы и спокойно обратился к ближайшему быку. «Здоровые вам! Вопросы какие-то?» Тот самый, что звонил Ренату, смерил меня презрительным взглядом и спокойно кивнул на заднюю дверь Мерса. «У Рената есть вопросы, садись, там поговорим». «Нет, Саня, не едь с ними!» — визжала Алина, хватая меня за руку, но я аккуратно отстранил ее в сторону, продолжая сохранять невозмутимый вид. «Да ну, Алина, это ж мои коллеги бывшие. Не вопрос. Надо ехать, поедем, мужики». Я сделал вид, что подчинился их требованию. Подошел к машине и, демонстративно наклонившись к заднему сиденью, вскинул бровь. «Мужики, вот это убрать разве не надо?» — спокойно спросил я. Тот, кто вызванивал Рената, слегка удивился, подошел ближе и наклонился, пытаясь рассмотреть, что именно я показываю. Явно не знал поговорку про любопытную Варвару, которой оборвали нос. Двое других здоровяков в этот момент отвлеклись на визжащую Алину. А я резко, но тихо, врезал быку кулаком под дых. Попал точно в солнечное сплетение. Бывший коллега судорожно выдохнул и, не успев издать ни звука, завалился на задний ряд сидений. Я моментально захлопнул дверь, понимая, что изнутри она точно заблокирована. Меня вести собирались. Правда, очухается коллега не сразу, так что против меня осталось всего два быка. И оставшиеся двое пока ничего не поняли. Я с невинным видом повернулся к ним и развел руками, изображая удивление. «Ой, а что это с ним случилось?» «Ты чё?» — насторожился один из мордоворотов, здоровенный мужик с короткой шеей и квадратной челюстью. Он шагнул ко мне, явно намереваясь разобраться, почему его товарищ внезапно оказался внутри машины закрытым. Я выдержал паузу, притворяясь, что сам ничего не понимаю. «Да он сам поплохел, наверное. Я-то ни при чем». Я наклонился, якобы чтобы указать на резко поплохевшего. Квадратная челюсть наклонился следом. «На!» Я резко открыл дверь и ударил его железом по переносице. Мужик стек на асфальт. «Держи добавку!» Он тут же получил от меня контрольный удар коленом и отключился. Я немедля распахнул переднюю дверь и закинул его туда, словно мешок картошки. Теперь остался только третий. Этот бывший коллега был явно сообразительнее своих дружков. Быстро понял, что ситуация изменилась не в его пользу. Глаза у него заметались, он попятился, настороженно следя за каждым моим движением. «Садись за руль и дергай», — спокойно сказал я. «Тебя это больше не касается. А Ренату скажи, что если хочет вопросы задать, пусть приезжает лично». На секунду показалось, что он послушается. «Понял, не прав, Сань, нехорошо получилось», — забубнил он. Но нет, даваться мордоворот явно не собирался. Резко бросился к водительской двери, уже схватился за ручку, будто действительно собирался уезжать. Но я слишком хорошо знал этот типаж. Из-под водительского кресла он мгновенно выдернул пистолет и попытался развернуться ко мне. Только я оказался быстрее. Я мгновенно сократил дистанцию и жестко ударил его в висок левым локтем с разворота. Правый перехватил руку с оружием. Мордоворот рухнул на асфальт, выпустив пистолет, который тут же оказался у меня в руке. А ведь предлагал по-человечески уехать. Послушал бы, и на МРТ не пришлось бы тратиться. Но есть люди, которые получают какой-то извращенный кайф от того, чтобы создать проблемы самим себе. Кто я такой, чтобы их осуждать? К Как бы то ни было, все трое бегунков от Рената отдыхали, кто в машине, кто на асфальте. Я решил, что неплохо бы связаться с виновником торжества. Оперся коленом о водительское сиденье и потянулся к тому мордовороту, кто звонил Ренату. Надо взять мобильник и Ренату набрать. Телефон оказался обыкновенный, кнопочный. Я открыл исходящее и уже собрался ткнуть пальцем в единственный контакт босс, как вдруг «Саша!» — закричала Алина. Вызов боссу уже шел, и в этот момент за спиной раздался вялый рингтон. Следом моего затылка коснулось что-то холодное. Дуло пистолета. «Ну чё, сука, не ждал?» — процедил знакомый голос, полный ненависти. Я сразу узнал Рената, начальника службы безопасности Хайпенко. Он явно был не в настроении и явно прибыл не для беседы. «Не ожидал, ты прав», — вздохнул я. Пока говорил, незаметно для Рената подобрал травмат отдыхающего мордоворота. «Вылезай из машины!» «Как скажешь». Я спокойно выпрямился, чувствуя, как ствол упирается мне в затылок. Травмат, который я подобрал, прижал к животу. «Ты даже не представляешь, сколько проблем ты мне создал», — зарычал начальник службы безопасности. «Повернись, хочу посмотреть в твои глаза». «Как скажешь». Дважды просить меня не пришлось. Я резко развернулся лицом к Ренату. «Клац!» Пуля из его травмата лизнула дверь черного мерса, выбив искру. Ударом под локоть я выбил у него пистолет, ногой отбросил под машину. Одновременно зашел к Ренату со спины и наставил дуло моего травмата ему в затылок. Ренат от неожиданности замер, медленно поднимая руки. По обе стороны от него стояли еще двое мужиков, которые тут же выхватили свои стволы и направили их на меня. «Хреновые у тебя охранники, Ренат, им бы в продуктовом магазине воришек ловить». Начальник СБ молчал. «Кстати, я как раз хотел тебе позвонить», — спокойно сказал я, удерживая его на мушке. «Ты чё хотел-то? Пацаны говорили, что меня искал». Я покосился к перепуганной Алине и подмигнул, давая понять, что контролирую ситуацию. Представляю, какой шок пережила девчонка. «Ты же понимаешь, что отсюда уже не уйдешь», — процедил Ренат, стараясь не выдать своего волнения. «И даже если выстрелишь, пацаны тебя на месте порешают». «Понимаю», — спокойно ответил я, — «но сначала я прострелю твою башку. У меня хоть и травмат, но не факт, что после выстрела в упор ты не будешь до конца своих дней есть через трубочку». Помолчали. Его быки переминались с ноги на ногу, а Ренат со свистом дышал. Алина, закрыв нос и губы ладонями, прижалась к остановке. «Так хотел-то что?» — снова спросил я. «Я...» Он не успел ответить. Тишину разорвала резкая трель звонка мобильного телефона. Судя по нервной реакции Рената, мелодия была ему прекрасно знакома. «Можно я возьму?» — осторожно спросил он. «Перезвонить не судьба?» «Это Хайпенко». Мобильник перестал звонить лишь мгновение, после чего трель послышалась вновь. «Бери, только без глупостей», — сказал я. Что-то подсказывало, что происходящее — дело рук Сергея. Ренат медленно вытащил из внутреннего кармана пиджака мобильник. Такой же, кстати, кнопочный. «Громкую поставь», — велел я. «На таком телефоне громкой нет». «Ладно». Ренат непослушными пальцами коснулся зеленой кнопки, принимая вызов. «Да, Сергей Игоревич». Разговор Рената с Хайпенко продолжался недолго, всего секунд 10. Что говорил Хайпенко, я не слышал. А Ренат отвечал коротко и подчеркнуто уважительно. «Да, Сергей Игоревич, понял. Помню, конечно. Да, все ясно, сделаю все возможное». Он отключился, а потом жестом показал своим парням опустить стволы. Те не ослушались. «Саня, побазарить надо». «Повернись», — сказал я, не опуская свой пистолет. Ренат медленно, все так же держа руки на виду, повернулся. Пару секунд молча смотрел мне в глаза, словно взвешивая какие-то новые обстоятельства. «Хайпенко тебя хочет видеть», — сухо сказал он. «Прямо сейчас». «Он не в курсе твоих ночных развлечений?» Ренат только покачал головой. Очевидно, звонок Хайпенко спутал все карты начальнику СБ по части мести. Ренат, похоже, собирался разобраться со мной по личной инициативе. И теперь менял тактику и играл по новым правилам. Хайпенко боялся. Вряд ли он кого-то боится, но для него это отличный шанс выйти из конфликта, не ударив в грязь лицом. Что до меня, это был хороший шанс закрыть все недомолвки за раз. Воспользовавшись ситуацией, я решил действовать сразу. «Хорошо, я поеду с тобой, но девчонку отпустите». Ренат помолчал пару секунд, мрачно глядя на меня, словно пытался прочитать мои мысли. «Ладно, давай, пусть уходит», — нехотя процедил он сквозь зубы. Я повернулся к Алине, которая все еще стояла у остановки. Ствол опускать не спешил, чтобы Ренат не передумал. С дулом, которая смотрела ему в рожу, начальник службы безопасности был куда как сговорчивее обычного. «Садись в такси и езжай домой, все будет в порядке, я разберусь», — сказал я Алине. Она с тревогой посмотрела мне в глаза, потом закивала. «У меня нет телефона, Саш». Разбираться, где ее телефон, не пришлось. Отдыхавшие в Мерсе мордовороты уже очухались. И, как побитые собаки, переминались с ноги на ногу, не понимая, как себя вести. Мобильник оказался у одного из них. Он отдал телефон девчонке, и та, всхлипывая, вызвала машину. Такси приехало сразу. Когда машина подъезжала, я опустил ствол, чтобы не спугнуть водителя. Открыл дверь Алине и помог сесть. «Саня, будь осторожен, пожалуйста», — тихо попросила она, прежде чем закрыть дверь. «Они тебя трогали?» «Нет, только угрожали, если не позвоню тебе». Я кивнул, дав понять, что держу все под контролем. Такси уехало, я вернулся к машине Рената и демонстративно сел на заднее сиденье. Травмат я крепко держал в руке, не собираясь возвращать его обратно. Ренат сел рядом. «И не думай, что наш вопрос закрыт», — и, повернувшись ко мне, шепотом произнес он. «Еще раз к Алине попробуешь прикоснуться, я тебе нос сломаю». Я встретил его взгляд и улыбнулся кончиками губ. «Хочешь, сделаю это прямо сейчас?» На его скулах заходили желваки. «Едем», — распорядился Ренат водителю. Иномарка тронулась. Я прекрасно понимал, что внутри начальника СБ сейчас буря. Наша вторая встреча подряд проходила не по его сценарию. Все это подрывало авторитет Рената среди подчиненных. Впрочем, я понимал и то, что на этом Ренат не успокоится, не имеет права, если хочет сохранить позиции. Но всю дорогу он молчал, вцепившись пальцами в брюки и стиснув зубы. Правильное решение. Дорога заняла минут 15. Мы подъехали к тому самому зданию, где проходила конференция. Перед входом стояли охранники, внимательно наблюдавшие за каждым моим движением. Я вышел из машины, встретившись взглядом с охранником, молча протянул ему травмат. «На, дарю». Тот с некоторым удивлением осторожно забрал оружие. Переглянулся с Ренатом, но начальник ничего не сказал. Даже интересно, как он затем будет оправдываться перед своими людьми, что меня привезли к Хайпенко с пистолетом в руках. Судя по тому, как корёжило Рената, он как раз думал об этом сейчас. «Пойдем», — буркнул он. Шли молча, проходили мимо зала для конференции. Прямо сейчас здесь был выключен свет, пустовали диваны, не горели софиты и большие экраны. Я почувствовал легкий холодок, пробежавший по спине, вспоминая первые минуты моего пробуждения в новом теле. Каждый шаг по полу сопровождался глухим эхом в полной тишине. О чем будет разговор с Хайпенко, я не знал. Гадать тоже не собирался. Хотя определенное любопытство имелось. Если сперва я не допускал, что Ренат блефует, то теперь понял окончательно, что звонок Сергея стал неожиданностью для начальника СБ. Не хочу сказать, что у них правая рука не знает, что делает левая, но определенно планы на меня у Хайпенко возникли спонтанно и помешали планам Рената. Могли бы договориться сразу, чем друг другу на пятки наступать. Мы остановились уже у знакомого кабинета. Я скользнул взглядом по той самой лавке, на которой в прошлый раз дожидался приглашения. Ренат, в отличие от Алёни, не стал спрашивать разрешения войти и сразу открыл дверь. Я не без любопытства увидел на рабочем месте Алису. Ира скользнула по мне взглядом, делая вид, что никакого дела до меня у нее нет. «На месте?» — спросил Ренат. И, получив утвердительный ответ, собрался открыть дверь, ведущую в кабинет Хайпенко. «Сергей Игоревич ждет только Александра», — пропела медовым голоском секретарша. «Вас позовут, если будет такая необходимость». Кстати, выглядела Ира опять как пугало с тонной косметики на лице. Ренат завис после ее ответа, но лишь кивнул, принимая приказ. «Проходи», — сказал он, отходя от двери и пропуская меня. Я открыл дверь без стука и зашел внутрь. Хайпенко сидел за столом, спокойный, уверенный и внимательный. Несколько секунд он внимательно смотрел на меня, словно что-то взвешивая и прикидывая. Затем достал из ящика стола сигару, аккуратно срезал кончик, неспешно зажег ее и глубоко затянулся. В воздух вылетело облачко дыма. «Саша, у нас накопилось немало тем для разговора», — медленно произнес он, передвигая пепельницу по столешнице. «Но прежде всего хочу, чтобы ты понял...» Он сделал мхатовскую паузу. Затянулся, вновь выпустил сигарный дым, на этот раз колечками. «Я хочу, чтобы ты понял, Саш!» — скрежещущим голосом продолжил он. «Сейчас решается твоя судьба!» Приветствую вас, книжичане! Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Хайпенко явно пересмотрел «Крестного отца» и изображал из себя Дона Корлеоне. Для таких, как Ренат, он справлялся довольно неплохо, в образ верили. Но я в эти игры не собирался играть. Шагнул вперед, чувствуя тяжелый взгляд Хайпенко, следившего за каждым моим движением. Не спрашивая чьё-либо разрешение и не дожидаясь приглашения, подвинул стул к его столу и сел. «Что тебе надо?» — прямо спросил я. Несколько секунд стояла тишина, прежде чем Хайпенко вольготно откинулся на спинку кресла. «Не думал, что мы снова увидимся, Саша». В его голосе звучало что-то вроде скрытого удовольствия. Вел он себя так, как будто я угодил в расставленный им капкан, и этот капкан должен был вот-вот захлопнуться. Я пожал плечами и ровно ответил, глядя прямо ему в глаза. «Взаимно, Сергей». «Я смотрю, ты взлетел. Видео братьев Решаловых набрало 1 000 000 просмотров за 2 часа», — продолжил он издалека. Вытащил мобильник, разблокировал экран и показал мне вкладку, на которой был открыт канал близнецов. Судя по всему, до моего прихода смотрел видео. «Ты знаешь, что уже несколько часов находишься в трендах номер 1 на Ютубе?» Чуть ли не ласково сказал он. «Допустим». «Тебе завидно?» Я решил не обходить острых углов. «Хм». Он убрал телефон, погасив экран. «У меня возник один вопрос, Сань», — продолжал Хайпенко, слегка улыбаясь, будто хотел скрыть раздражение за маской непринужденности. «Почему не подошел ко мне раньше?» Я удивленно приподнял бровь, выдержав паузу. «Почему ты не сказал прямо, что хочешь попробовать себя в кулачке, что готов на медийку работать? Я же понятия не имел, что у тебя такой потенциал». «Мне что, надо перед тобой оправдываться?» Я ответил вопросом на вопрос. Хайпенко удивленно хмыкнул, а затем искренне рассмеялся и развел руками. «Уважаю твою наглость, но...» Он чуть наклонился вперед и понизил голос. «Ты ведь понимаешь, что сильно обломал мне планы с магой. У меня едва не слетела вся схема из-за тебя». Хайпенко наблюдал за моей реакцией. Возможно, ждал извинения или хотя бы смущения. Не дождался. Подобное нытье про потерю 1 000 000, вложенных в карателя, я уже слышал. При прошлой нашей встрече. «Значит, планы надо было строить надежнее», — невозмутимо ответил я. На мгновение в кабинете повисла напряженная тишина. Я ожидал чего угодно, от вспышки ярости до очередных угроз, но Хайпенко лишь неожиданно легко и расслабленно кивнул. «Логично», — признал он на удивление спокойно, принимая мой ответ. «Надо было». Он медленно открыл ящик стола и достал оттуда пачку бумаг, положив перед собой, разгладил ладонями. «Знаешь, что это?» — он указал глазами на бумаге. «Это контракт карателя с V-Fights. Мага уже подписал договор на бой», — сообщил Хайпенко, все так же аккуратно поправляя бумаги. Он долго на меня смотрел, я не отвел взгляд. «Ты драться с магой будешь?» — наконец спросил Сергей. «Договор мои юристы уже подготовили, тебе остается только поставить свою подпись». Он медленно подвинул кипу бумаг ко мне. «Ознакомься, Взгляд Хайпенко снова стал жестким и пристальным, выжидающим моего решения. Я посмотрел на бумаги. В шапке действительно значилась моя фамилия наряду с фамилией карателя. И внизу документа стояла закорючка «Подпись маги». Внизу, в правом углу. Под ней осталось место для моей подписи. Лицо Хайпенко ничего не выражало. Лишь холодный циничный расчет человека, привыкшего получать желаемое. Внутри проснулся азарт, который я так хорошо помнил еще с 90-х. Будь другие обстоятельства, и я подписал бы контракт прямо сейчас, даже не читая. С карателем у меня продолжался конфликт, и я был бы не прочь преподать урок этому человеку в ринге. «Смотря сколько предложишь за бой», — ответил я, не спеша принимать решение. «Все просто. Тогда это не сейчас». И правила в боях изменились. Да и мои обстоятельства не предполагали поспешных решений. Хайпенко выдержал короткую паузу, будто прикидывая, сколько я стою в новой игре. «Миллион», — коротко и спокойно сказал он. «Я вписал эту сумму в качестве твоего гонорара». Я не удержался и ухмыльнулся, глядя ему в глаза. Честно, расценных бойцов я не знал, в мое время я дрался за куда меньше деньги, но по Сергею было видно, что он заинтересован в бое. «Два», — твердо заявил я. «Обсуждаемо. Вот и будет о чем поговорить с моим менеджером». Я отодвинул договор обратно Сергею. «Сейчас я подписывать ничего не буду, не хочу продешевить. Насколько мне известно, во мне заинтересованы другие лики». «Менеджер?» — Хайпенко искренне удивился. «Он явно не ожидал, что я уже с кем-то работаю. А может, блефовал. Я еще не успел его изучить до конца». Но его следующая реакция меня, честно говоря, удивила. Сергей сначала растерянно замер, а затем громко расхохотался. Вел он себя так, будто я выдал очень удачную шутку. «Браво, Саша! Попытка засчитана!» В голосе Хайпенко звучала едва скрытая ирония. Но глаза заблестели каким-то странным холодным огнем. Такое не предвещает ничего хорошего. «Хочешь подраться в другой лиге?» «Для тебя секрет, что я делаю то, что считаю нужным?» — ответил я вопросом на вопрос. Да, я блефовал в ответ на блеф Хайпенко. Никаких других предложений у меня не было, но, черт возьми, глядя на то, как вытянулась его рожа, это того стоило. «Слушай, Саша, что у тебя вообще с Алиной?» — вдруг спросил он, на лице появилась маска интереса. Под словами явно скрывалось что-то большее, чем простое любопытство. Внутреннее чутье тут же насторожилось. Хайпенко явно дал понять, что знает куда больше, чем показывал изначально. «Что ты имеешь в виду?» — холодно спросил я. «Да так». Хайпенко достал из другого ящика стола еще одну стопку бумаг, но в папке. Медленно положил ее передо мной. Он уже не улыбался, лицо стало серьезным и сосредоточенным. «Ты разве не знал, что твой менеджер — мошенница?» Я замер, чувствуя, как что-то внутри неприятно оборвалось. Секунду смотрел на Сергея, пытаясь понять, блефует он или говорит серьезно. «Ты вообще о чем?» — сухо спросил я. «О том, что твоя Алина. Хотя ты, наверное, не в курсе, что ее на самом деле по-другому зовут». Сергей подмигнул, чуть подержал паузу и продолжил. «Так вот, ее нечестные действия привели к серьезным убыткам у наших уважаемых спонсоров». Хайпенко указал на бумаги, лежавшие передо мной. «Она ставила бабки на исход боев и всегда выигрывала. Что скажешь?» «И делала это, скажем так, пользуясь служебным положением». Я понятия не имел, о чем говорит мой собеседник, о каком служебном положении идет речь. Да и не уверен, что Алина ставила ставки. По крайней мере, я ничего подобного не замечал. Конечно, у каждого в шкафу могут быть скелеты. Но Хайпенко о моей неосведомленности не обязательно знать. Поэтому я только коротко пожал плечами. Аналитика. Не допускаешь, что у нее чуйка развита. Девчонка сообразительная все-таки. Саша, девчонка делала ставки через подставных лиц. Хайпенко подвинул мне папку. Ознакомься, это целый пучок уголовных статей. Мои юристы уже прорабатывают вопрос. Но предварительно скажу, что срок 5 лет при таком раскладе — божья роса. Хайпенко замолчал, переплел пальцы на руках, лежащих на столешнице. улыбнулся. Я взял распечатку, пробежал глазами по колонкам цифр и коэффициентов. Судя по всему, это была распечатка из букмекерской компании. В ней значились ставки от некой Волковой. Фамилию девчонки я не знаю, но вряд ли Хайпенко был смысл говорить неправду. Для чего? Вот и я не находил ответа на этот вопрос. Что до распечатки и цифр, в ней все совпадало слишком четко. Внутри неприятно сжалось. Ставки были сделаны одним днем, все выигрышные. Суммы, которые ставила Волкова, немалые суммы, косвенно указывали на то, что она знала, на что конкретно ставить, и заранее имела понимание о результате того или иного поединка. Я медленно поднял взгляд на Хайпенко и увидел в его глазах неприкрытое торжество. Он прекрасно понимал, что попал в цель, и у него появился козырь, который Сергей не собирается упускать. Я резко отбросил распечатки обратно на стол. Внутри кипело раздражение, смешанное с отвращением, и к нему, и к себе, и к той ситуации, в которую я сейчас попал. Хайпенко молча открыл телефон, ловко пролистал что-то на экране, а затем демонстративно положил мобильник на стол. «Посмотри внимательно. Здесь переписка твоей Алины, где она еще до боя обсуждает, кто победит, и дает указания, куда и сколько ставить». Он смаковал каждое слово. Я взглянул на экран, чувствуя, как холодок глубже проникает внутрь. Сообщения были явно от Алины. Ее фотография в профиле, стиль и манера общения тоже явно принадлежали Алине. Выражение — специфическая манера шутить. Хайпенко выдержал паузу, давая мне осознать всю серьезность ситуации. «Так что, Саша, если тебе наплевать на девчонку, можешь вставать и идти драться в любую другую лигу. Только вот Алина останется с нами». Точнее, не с нами, а на нарах. Поверь, я позабочусь, чтобы за мошенничество ей дали реальный срок. Он демонстративно зевнул, будто теряя интерес к нашему разговору. Ну или передам эту информацию службе безопасности партнеров-букмекеров. Я думаю, что ребята там придумают, как вернуть потерянные бабки. «Тебе что надо?» — тихо спросил я. Хайпенко хмыкнул так, будто ждал этого вопроса. Снова положил передо мной контракт. «Все просто. Ты подписываешься на бой с карателем. Я готов даже заплатить тебе за бой и твое участие в конференции для раскачки. Будут деньги, будут зрители, будут тренды, как ты любишь. Но есть одно маленькое условие». Я не стал спрашивать, какое, не хотелось подпитывать ЧСВ этого морального урода. «Пусть выкладывает сам. Ты ляжешь». Произнес Хайпенко, смакуя каждое слово, словно наносил последний самый болезненный удар. «Проиграешь, магия. Красиво, убедительно и однозначно». Я молчал. Хайпенко сначала расставил фигурки на шахматной доске, потом начал играть, и теперь, как он думал, поставил мне мат в игре. Этот человек не оставлял мне выбора, и он это прекрасно понимал. Хайпенко спокойно откинулся в кресло и стал ждать моего ответа, думая, что теперь полностью контролирует ход игры. Ничего, Индюк тоже думал, но в суп попал. «Мне нужны гарантии, что любые твои поползновения в ее сторону будут пресечены», — все так же спокойно сказал я. Едва заметная улыбка появилась на лице Хайпенко. «Даю слово», — сказал он. Я взглянул на лежащий передо мной контракт. Хайпенко умел давить на слабые точки, иначе не занимал бы то место, на котором находился сейчас. Взяв ручку, я медленно поставил подпись внизу документа. «Каждую страницу подпиши», — процедил Сергей, облизывая губы. Я не стал возражать и сделал то, чего он ожидал. «Отлично, Саша», — сказал Хайпенко, забирая подписанный договор, тщательно проверяя каждую страницу. «Теперь приходи на конференцию. Уверен, что рейтинги будут просто огонь». В голосе Сергея звучала насмешка и легкое, едва заметное презрение. Я молча поднялся, собираясь уходить, когда он вдруг остановил меня неожиданным признанием. «Знаешь, Саша, при других обстоятельствах наши отношения могли бы сработать совершенно иначе. Ты человек не глупый и хваткий. Жаль, конечно, что все так сложилось, но сделанного не повернуть вспять. Позволь совет на будущее. Не держи меня за пацана, ладно? Даже в твоих снах я тебя переиграю». Я лишь молча выдержал его взгляд. В ответ он нажал кнопку внутренней связи на столе. «Ренатик, зайди, дорогой». Через несколько секунд дверь распахнулась, и в кабинет вошел взмыленный Ренат. Увидев меня, он вздрогнул. Видимо, как у собаки Павлова, на меня у него начал вырабатываться рефлекс. Пусть привыкает. Но Ренат быстро взял себя в руки и остановился возле стола Хайпенко. «Ну, что теперь? Твой бывший подчиненный — официальный боец нашей лиги», — с явным удовольствием сказал Хайпенко. «Прошу любить и жаловать». Ренат медленно кивнул, хотя по его взгляду было видно, что никакой радости ему эта новость не принесла. Что до Сергея, скорее всего, он был в курсе моей вражды с начальником службы безопасности. И своими словами хотел дать понять Ренату, что пока я нахожусь в сфере финансовых интересов VA Fighting, вопросов ко мне быть не должно. «Ты меня услышал?» — спросил Сергей. «Он с нами?» «Услышал, Сергей Игоревич», — буркнул Ренат. «Умничка, проводи его. Саша, до свидания». Мы с Ренатом молча вышли из кабинета Хайпенко. Дверь плотно закрылась за нашими спинами. Алиса, как только я появился в дверях, тотчас отвела взгляд. Я прекрасно чувствовал, как Ренат идет за мной по коридору, сохраняя напряженную дистанцию, будто сдерживая внутри себя ярость. Я резко остановился и повернулся к нему, посмотрев прямо в глаза. Он замер, и мы, как два бойца на битве взглядов, некоторое время стояли друг против друга. «Вопросы какие-то есть? Если есть, то задавай сейчас». Ренат явно взвешивал. Стоит ли сейчас открывать свои карты? Но, усилием воли взяв себя в руки, он медленно покачал головой и процедил сквозь зубы. «Нет, вопросов нет, пока ты с нами». Я молча кивнул, словно принимая его слова, хотя оба мы прекрасно понимали, что точка в этой истории еще не поставлена. «Я знаю, где выход», — бросил я. «Не утруждайся, дойду сам». Отвернулся и двинулся к выходу, ощущая пристальный, полный ненависти взгляд Рената. Он буквально сверлил мою спину. Впереди меня ждала конференция, подготовка и бой, а значит, сейчас надо отложить личные счеты и сосредоточиться на главном. Я быстро нашел дорогу и вышел из здания. Охранник, тот самый, кому я отдал травмат, было протянул мне ствол обратно. «Сань, ты красавчик. Себя оставь, говорю уже, что дарю». Я хлопнул его по плечу и пошел прочь. Прохладный вечерний воздух показался освежающим после тяжелой атмосферы переговоров с Хайпенко и Ренатом. Внутри неприятно ворочалась тревога. Не из-за боя, скорее из-за Алины. Я достал телефон, быстро набрал ее номер. Мгновение, и в трубке безжалостно зазвучало. Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. Я убрал телефон обратно в карман и мысленно вернулся к распечаткам в переписке, которые показал Хайпенко. Алина. Неужели она действительно влезла в грязные махинации? Дура, если так. Она явно не понимала, насколько глубоко увязла. Но не вини игроков. Во всем виновата игра. Вспомнились мне слова со страницы Рената. Отойдя на почтительное расстояние, я развернулся и посмотрел на плакат VA Fighting, растянутый на здании. Да-да. Ни Хайпенко, ни Ренат даже не догадываются, что, усердно попадая в их умело расставленные капканы, я вел свою игру. А еще они понятия не имели, что уже в нее играют. Вовсе не Алина стала основной причиной моего решения. Вход в лигу был необходимым шагом на пути к главной цели, которую я перед собой ставил. Вот только Сергею не обязательно об этом знать. Пусть и дальше думает, что нагнул меня и навязал свои правила. Не думаю, что его неведение продлится долго. Ну а пока я перевел взгляд с плаката лиги на освещенную вечерними фонарями улицу. Бой назначен, а значит, нужно серьезно подготовиться. Одной физической формы тут будет мало. Придется вспомнить все те навыки, которые помогли мне в 90-е. Не откладывая дела в долгий ящик, я снова достал телефон и быстро набрал номер Игната. Через несколько секунд раздался его уверенный и привычно бодрый голос. «Здорово, Сань, давненько тебя не слышал». «Здорово, Игнат», — спокойно ответил я. «Хочу приехать к тебе в зал». «Конечно, брат», — мгновенно отреагировал он. «Давай, приезжай». «Адрес подскажешь?» «Клуб «Тигр» на Дзержинского, 44. Тренировка как раз через 2 часа». «Скоро буду». Я улыбнулся и выключил телефон. Игра только начиналась, и я собирался выйти из нее победителем, чего бы мне это ни стоило. Убирать телефон я не стал, открыл мессенджер, нашел Алису, написал сообщение и отправил. На экране застыли 2 галочки. Но девчонка не стала отвечать, прочла мое сообщение и сразу вышла. Ответит. А то, что секретарша осторожничает, даже правильно. Я ввел в карте адрес клуба, и навигатор показал, что до Тигра всего 20 минут пути на машине. Значит, полтора часа у меня еще есть. На что их потратить, тоже есть. Прежде чем идти на тренировку, надо озаботиться экипировкой. Не стану же я заниматься в том, в чем хожу на улице. «Алиса, найди мне, как добраться до спортивного магазина», — попросил я. «Ищу», — откликнулась электроника. Глава третья. По иронии судьбы, ближайшим оказался тот спортивный магазин, где я приценивался по инвентарю. Я зашел внутрь, оглядевшись по сторонам. На этот раз я собирался купить экипировку для тренировок. После подписания контракта откладывать подготовку было нельзя. На входе ко мне бодро направился знакомый консультант. Тот самый паренек, который в прошлый раз рассказывал про спорт без тренировок. «Здравствуйте, сегодня в нашем магазине действуют...» Консультант начал бодро и уверенно, но вдруг осекся, присмотревшись. «О, это снова вы!» «Понимаю, вам консультация не нужна». Я усмехнулся, одобрительно кивнув головой. «Быстро соображаешь, покажи лучше, где у вас форма для единоборств, перчатки и бинты. Только я по части спорта с тренировками». «Минимально необходимый набор для тренировок по боксу», — сразу понял пацан. «Он самый», — подтвердил я. Консультант, понимающе закивал и уверенно пошел вперед жестом, приглашая меня следовать за ним. По пути я вспомнил про выигранные гири, которых до сих пор так и не увидел. «Слушай», — окликнул я его, слегка замедлив шаг, — «мой приз почему-то до сих пор не приехал. В чем дело?» Паренек замялся, неловко улыбнувшись, и виновато развел руками. «Ну, если честно, я сам не знаю, почему они тянут», — признался он. «Это реально странно, учитывая вашу популярность сейчас». Я удивленно приподнял бровь, слегка усмехнувшись про себя. «Популярность?» До сих пор звучало непривычно. И хотя я уже осознавал, что живу в новом мире, привыкнуть к известности я все еще не мог. Я же не Филипп Киркоров какой-нибудь. «Ты что, тоже видел видео со мной?» — спросил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Консультант смущенно кивнул, улыбнувшись еще шире. «Конечно, видел. Видос теперь везде, в трендах, все о нем говорят. Так что не увидеть сложно». «Понятно. Кстати», — спохватился пацан. «Если разрешите фотку, разрешу, но давай сначала с делами разберемся, идет?» Вообще, чувство было такое, что вся страна теперь знает меня лучше, чем я сам себя. Не сказать, что 30 лет назад такого не было. Было. Всякие желтые газетенки в погоне за тиражами чего только не придумывали. Наверное, психика у людей такая, что с удовольствием ковыряются в чужом белье. Подойдя к длинному ряду с одеждой, я остановился, слегка растерявшись. Полки и вешалки ломились от изобилия спортивной формы разных цветов и моделей. Трикотажные костюмы, синтетика, шорты, футболки, штаны, толстовки. Глаза разбегались. Мне нужно было что-то удобное, функциональное и практичное. То, что не стесняло бы движений и было неприхотливо в стирке. А еще желательно, чтобы после стирки комплект не уменьшился на пару размеров. Последнее особо важно, потому что на почти всех бирках страной-изготовителем значился Китай. В это время мне уже приходилось слышать о том, что качество китайских товаров за 30 лет заметно подросло. Но доверие к Made in China у меня от этих заверений все равно не прибавилось. Я задумчиво оглядывал огромный выбор. «Слушай», — я снова окликнул консультанта. Тот терпеливо стоял чуть в стороне, давая мне время осмотреться. «Давай-ка сориентируй меня. Что тут лучшее по цене и качеству?» Парень оживился, подошел ближе и начал показывать варианты, быстро и уверенно перебирая одежду на вешалках. «Вот этот комплект очень хорошо берут. Ткань отлично дышит, движение не стесняет, а цена вполне адекватная». «Адекватная — это сколько?» 5000 рублей и 3000 футболка. А подешевле?» «А подешевле? Еще могу порекомендовать вот этот вариант. Чуть подешевле, но материал намного прочнее и лучше отводит влагу». Он замолчал и вопросительно взглянул на меня. «А на какую сумму ориентируемся и какой у вас размер?» «По деньгам давай за 5000 не перешакивать». «А размер мерить надо», — я пожал плечами. Честно говоря, какой у меня размер, я не знал до сих пор. Консультант, понимающе кивнул и принес мне несколько разных комплектов шорт и футболка. Затем чуть замялся, добавляя осторожно. Знаете, сейчас очень популярна компрессионная одежда. Она улучшает терморегуляцию, увеличивает эффективность тренировок и вес гонять, сразу догадался я, перебив консультанта. Ну, в том числе, подтвердил он с улыбкой. Очень удобная вещь. Я задумчиво покачал головой. Наверное, в следующий раз. Сейчас давай без излишеств. Забрав у него несколько комплектов в разных размерах, я направился в примерочную. Сняв свою одежду, быстро натянул первый комплект и внимательно посмотрел на себя в зеркало. Нет, этот великоват, висит не как мешок, но таким станет, когда я вес начну сбрасывать. Второй комплект, напротив, оказался тесноват в плечах. Вроде и можно взять с учетом экстремальной велогонки. Но я к обтягивающим вещам отношусь с известной долей скептицизма. На дух их не перевариваю. Наконец, третий комплект лег идеально, повторяя изгибы тела и никак не стесняя движений. Да и ткань такая, быстро сохнущая, а стираться мне придется каждый день. Я с удовольствием осмотрел себя в зеркале. Тоже, кстати, малый, но шаг на пути развития спорта, специально разработанное для спортзала шматье. В мое время на тренировки приходили, в чем не жалко, а тут нисколько не удивлюсь, если какой-нибудь Слава Зайцев всю модную спортивную линию выпустил. Выйдя из примерочной, я повесил два комплекта обратно и пошел в ряд с бинтами и боксерскими перчатками. Быстро выбрал бинты, они, кстати, были из разряда «А где же вы раньше были?», удобные с прорезями для больших пальцев, аккуратно отстроченные. Над перчатками почесал голову, в итоге взял модель на 14 унций, самое то для спаррингов, а фирма... У меня аж в груди закололо. Перчатки оказались от Everlast. На эту фирму когда-то облизывались все мои ученики. Сам заказывал такие через знакомых из Штатов. Вместо шнуровки здесь была липучка. Причем удобная и, что не менее важно, не травмоопасная. Единственное, что огорчило, итоговый счет, который мне выставила улыбчивая кассирша. «А я краем уха слышал о скидках в магазине», — доброжелательно улыбнулся я. «Скидки уже посчитаны», — она, чуть смутившись, захлопала глазами. «Ну, посчитаны так посчитаны». Я вытащил 3 5-тысячные купюры и положил на кассу. «Сдача 273 рубля», — пропела кассирша и полезла в кассовый аппарат за купюрами. «Сдачи не надо», — отмахнулся я. Взял пакет с обновками и пошел на выход, махнув на прощение рукой консультанту. Тот несколько смущенно замахал в ответ. «Я обязательно спрошу про гири», — пропел он. «Спроси, а то нехорошо вышло». Подъехав к спортивному клубу «Игната», я невольно задержался на улице, разглядывал фасад здания. Выглядело все солидно и по-современному. Огромные стеклянные окна, черно-красный логотип, на котором изображен свирепо рычащий тигр. Крупная яркая надпись. «Тигр. Клуб ММА». Никаких тебе облупленных стен, решеток и обшарпанных дверей, привычных в 90-е. Все строго, чисто и, судя по внешнему виду, очень серьезно. Ну, посмотрим, что интересного ждет внутри. Я переложил сумку с экипировкой из руки в руку и зашел внутрь через разъезжающиеся двери. Внутри оказалось еще интереснее. Сразу за дверью висела большая доска почета, густо заполненная фотографиями спортсменов. Я подошел ближе, внимательно разглядывая лица и регалии. Тут были и мастера спорта международного класса, и заслуженные мастера спорта, победители крупных турниров по смешанным единоборствам. Неплохо, чертовски неплохо. Не знал, что бои без правил обзавелись федерацией. Положа руку на сердце, я не ожидал, что в клубе «Игната» тренируются спортсмены такого уровня. Но тем лучше. Очевидно, «Игнат» сумел вывести клуб на уровень, когда его воспитанники не только работают в охране. Ребята выступали на серьезных соревнованиях, завоевывали кубки, медали и титулы. С другой стороны, понимая, что все вокруг пропитано коммерцией, это даже не удивительно. Клуб со спортсменами такого уровня хорошо рекламировал основной бизнес «Игната». Одноименное частное охранное предприятие «Тигр» для клиентов, которые обращались к «Игнату», куда спокойнее, если их или их объекты стерегут ребята, занимающиеся бок о бок с чемпионами. «Вам подсказать?» — пролепетала симпатичная девчонка, стоящая у стойки администратора. «Я к «Игнату». Игнат Борисович вот-вот начнет тренировку, он в кабинете. Позвоните ему, как вас представить?» Красотка засыпала вопросами. Я покачал головой, заверив, что ничего не надо, и я найду Игната сам. Вот тоже 30 лет я и представить себе не мог, что в клубе будут такие красавицы. Нет, у нас свои красавицы тоже были, бабульки-вахтерши. Ну или детки. От них, правда, не то что улыбки, а даже здрасте было не вытянуть. «В зал как пройти?» — спросил я. «Прямо по коридору, следующая дверь после сауны». Озарения продолжались. Неплохо так. Тут еще и сауна есть. Это даже не спортивный клуб в моем привычном понимании, а хрен его знает, как назвать. Комплекс, может. Я прошел по коридору, по пути увидел табличку не только сауны, но и бассейна. Следующий увидел надпись «Зал функциональной подготовки». Точно, сюда. Я на секунду замер у дверного косяка, наблюдая за ребятами, которые как раз начали готовиться к тренировке. Пацаны уверенно двигались, разминаясь, перекидывались шутками. Атмосфера была рабочей и вместе с тем дружеской. Сам зал был настоящим откровением для человека, который привык к спортзалам 90-х годов. Внутри оказалось все необходимое и даже больше. В центре стоял огромный октагон, обтянутый сеткой, рядом зона с мешками и грушами разного размера и веса. Поодаль отдельная площадка с тренажерами для функционалки. И даже небольшая зона с кардиотренажерами, чтобы согнать лишний вес. Моим бы ученикам такое, и заокеанские Тайсоны, и Ходифилды быстро бы бегали, да низко приседали. Стены украшали крупные плакаты чемпионов UFC и известных российских бойцов. Никого из них я не знал, но это дело наживное. В общем, это был совершенно новый подход к тренировкам, о таком в 90-х можно было только мечтать. Я спокойно стоял и смотрел, ощущая легкий азарт и предвкушение предстоящей тренировки. Игнат, заметив мое появление, приветственно вскинул руку, с широкой улыбкой направился в мою сторону. Выглядел Игнат уверенно, сразу видно, что он здесь хозяин и чувствует себя на своей территории максимально комфортно. Подойдя, Игнат дружески хлопнул меня по плечу. «Поздравляю, Сань, как я понимаю, наступила определенность с боем?» «Да, подписал контракт», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «И где, если не секрет?» — Игнат вопросительно вскинул бровь. «Какая лига боя принимает?» «У Хайпенко из The Fights», — произнес я, внимательно наблюдая за его реакцией. «О как, я же тебе говорил, что он из штанов выпрыгнет, но бой заберет к себе», — Игнат усмехнулся. «По кулачке выступать будешь?» «Да, по кулачке». Я поймал себя на мысли, что даже не посмотрел в контракт, когда его подписывал. Ни по весовой, ни по правилам. Плевать, впрочем. Я здесь не за этим. Даже если придется драться по правилам бирманского бокса, пожалуйста. «Конечно, конкретно под кулачку мы тебя полностью не натаскаем», — задумчиво протянул Игнат. «Дисциплина молодая, всего пару лет ей. Настоящих кулачников пока немного, и тренируются они кто как. Большинство ребят тренируют бокс, а так база у всех разная. Кто-то из ММА, кто-то боксер или борец, каратисты есть. В этом виде спорта это не настолько принципиально. Я лично видел, как международник, который Европу брал, падал наглухо от колхозника». «Понимаю», — согласился я. «Бокс и кулачка — это совершенно разные дисциплины. Отличаются примерно так же, как обычный футбол и американский. Ну или, если хочешь, как теннис и бадминтон», — подмигнул Игнат. Я отлично понимал, о чем говорит Игнат. В 90-е бывало всякое. Приходилось драться и на голых кулаках. Правила там совсем другие. Манера ведения боя, дистанция, темп. В общем, по сути, общего у кулачных боев и бокса только то, что дерутся на руках. Кстати, от улицы, а многие воспринимали кулачку именно как уличную драку, кулачка отличалась примерно так же, как от бокса. На улице нет времени, чаще всего нет правил и нет плана на бой. Вернее, он есть, но до первого пропущенного удара. Так что Игнат прав. Подготовиться по боям на голых кулаках крайне проблематично. Здесь малейшая ошибка может стоить глухого нокаута или поломанных кистей. «Думаю, справимся», — резюмировал я. Игнат с одобрением снова хлопнул меня по плечу. «Отлично, Сань, вот это я понимаю боевой настрой. А сейчас давай, иди переодевайся, будем начинать тренировку». Он достал из кармана пластиковую карту с номером и протянул мне. «Вот, твой шкафчик в раздевалке». Я кивнул, принял карту и направился в сторону раздевалки. Теперь пришла пора проверить себя в новом мире и новом теле. Зайдя в раздевалку, я невольно остановился и несколько секунд осматривался, в очередной раз поразившись изменениям. Вот все-таки нельзя не удивляться. Каждый раз чувствую себя Гагарином во время полета в космос. Внутри раздевалки было что-то совершенно иное, чем те тесные, пропахшие потом и сыростью помещения, к которым я привык. Со стенами, с облупленной краской, дверцами шкафчиков, едва державшимися на петлях. Если дверцы вообще были. Здесь же все буквально сияло чистотой и современностью. Просторная комната, длинные ряды металлических шкафчиков с аккуратными номерами и электронными замками. Широкие скамьи, удобные душевые кабинки и даже зеркала, в которых можно осмотреть себя перед выходом в зал. И запах. Внутри пахло освежителем, а не потными телами, и не было никаких проблем с вентиляцией. Ни хрена себе. Только и заключил я, роняя челюсть на грудь. На стене возле двери висел подробный график уборки с указанием ответственных лиц и точного времени проведения процедур. С другой стороны, была во всем этом блеске и красоте мина замедленного действия. Не помню, кому точно принадлежали слова, но суть в том, что тяжело подняться в 5 утра, когда ты всю ночь спишь в шелковых пижамах. Так и здесь, что-то во всей этой стерильности будто бы притупляло внутренний голод. Жажду выбиться из дерьма. Я быстро переоделся в новую форму и вышел из раздевалки в зал. Игнат, увидев, что я готов, внимательно оглядел меня с ног до головы. «Отлично выглядишь. А весишь ты сколько?» «Давно не взвешивался», — заверил я. «Бой через месяц, так?» «Так. Тяжеловато тебе придется влезть в 84 килограмма. Надо было не соглашаться на промежуточный вес». Игнат кратко рассказал, что каратель уже анонсировал бой в своих соцсетях. Там же объявил весовую, будем знать. Кстати, весовая категория почти моя. Я дрался обычно на 86 килограммов в прошлой жизни. Другой вопрос, что вес практически не гонял. «Пойдем проверим», — предложил Игнат. «Что-то мне подсказывает, что тебе придется крепко попотеть, чтобы уложиться в вес». Весы здесь тоже были современными. Никаких гирек, никакого механизма, просто пластинка с экранчиком. Если верить заверению производителя, точность была в 0,01 килограмма. Подойдя к весам, я снял обувь и спокойно встал на платформу с интересом, взглянув на электронное табло. Цифры быстро забегали и, наконец, замерли на отметке в 101 килограмм. Игнат только покачал головой, добродушно хмыкнув. «Ого, Саня, да ты кабан здоровый! Больше сотни! За месяц сгонять до 84 будет непросто!» «Да и у тебя практически лишка нет!» Он окинул меня внимательным взглядом. «Ща, погоди, промерим процент жира!» Пока Игнат отходил в кабинет, я решил померить свой рост. Благо, рядом был ростомер. 1,88 м. Игнат вернулся, держа в руках небольшой прибор и ловко закрепил его на моем предплечье. Прибор пикнул и быстро выдал показатели на маленьком экране. «Но что там?» — поинтересовался я. Тренер чуть нахмурился, внимательно посмотрел на цифры. «Жира у тебя практически нет, придется гонять за счет воды и диеты. Времени мало, но ничего, что-нибудь придумаем». Он взглянул на часы на своем запястье. «Ладно, Сань, начинать пора». Игнат сделал несколько шагов вперед и резко свистнул в свисток. Звук разнесся по залу, и ребята быстро построились в аккуратный ряд. Я машинально уже хотел встать в строй вместе со всеми, но Игнат остановил меня легким движением руки. «Погоди, Сань, сейчас я тебя народу представлю». Он вышел вперед, чуть возвысив голос, чтобы все слышали. «Мужики, к нам присоединяется Саня. Многие из вас, скорее всего, уже видели его на Ютубе под именем Саша Файтер. Но могу вам сразу сказать, что Саня из другого теста, и за это я лично ручаюсь». Пацаны заинтересованно посмотрели в мою сторону, явно изучая и оценивая. Я спокойно выдержал их взгляды, понимая, что сейчас решается, как сложатся наши отношения в дальнейшем. «Давайте встретим Саню в зале как дома», — продолжил Игнат. «Пацану нужно помочь подготовиться к серьезному бою с карателем. Так что рассчитываю на вас». Пацаны приветственно похлопали. «Отдельно каждого представлять не буду, потом сами познакомитесь, когда будет возможность. А сейчас давайте на пробежку, начинаем тренировку». Все дружно развернулись и легко побежали вокруг зала. Я присоединился к общей группе. Тренировка, наконец-то, началась. Бежали ровным, размеренным темпом вокруг октагона, постепенно разгоняя кровь и разогревая мышцы. Ничего лучше бега для этого не придумали даже через 30 лет. Я почти сразу ощутил, что это тело все-таки не мое. Движения казались непривычными, дыхание сбивалось, но организм оказался на удивление адаптивным и быстро начал приходить в норму, будто я синхронизируюсь с моим сознанием. Ощущения? Такие, будто ты набираешь форму в ускоренной перемотке. Минута за день. Я бежал в конце змейки, а передо мной бежал к...